Да, такие штуки не для Ньютонов с Эйнштейнами делаются. И 15 лет таки не вечность. Так вот куда звонить? Кому? Кого звать на помощь? А ведь есть еще коды стран. Сама аппаратура может иметь код доступа, который знал только здешние связи, чтобы посторонним не пришло на ум баловаться с техникой. Стоп! Стоп, стоп! В паранойю впадать не будем. Вряд ли аппарат замкнут только на связисте и на начальнике экспедиции. А вдруг связисту укусит змея, а бросившийся на подмогу начальника стопится и свернет себе шею? Почему бы и нет? А как остальным вызвать подмогу? А вообще-то, если разобраться, вдруг пришло сварогу в голову, должна быть на аппарате тревожная кнопка, которая только вдави и на спутник постоянно и непрерывно пойдет сигнал бедствия. Не могли такой малости не предусмотреть. Мало ли что может случиться. Да, в общем-то, неспроста и не вдруг мысль о сигнале бедствия пришла на ум, потому что внимание сварога сразу привлекла кнопочка красного цвета, запрятанная под пластмассовой, предохраняющей от случайного нажатия колпачок. Ну, что ж, будем пробовать. Откинули колпачок, так, вдавили кнопку до упора, так. Раздался электронный писк, и под кнопкой замигала багровая, похожая на каплю крови, лампочка. Пи-пи-пи! Сварог печень на отсечении был готов дать, что это заработало тревожное оповещение, но не было больше никаких других разумных объяснений, а с неразумными мы пока обождем. В общем, оставалось ждать, кто прилетит, или же не прилетит никто и никогда, но прилетели. И довольно скоро. Вертолет прибыл через 3,5 часа, и все эти 3,5 часа сварог без затей проспал. Оно, конечно, любопытно было бы порыться в вещах, посмотреть документы, книги, газеты, пусть бы на чужих, не русских языках, все непременно много любопытного и полезного узнал бы. Да вот глаза слепались, как клеем намазаны. Бороться с сонливостью большого смысла не было. Кто знает, что ожидает впереди. Вполне возможно, придется выкладываться без остатка. Разве что сперва сварог скинул превращенный в сущий лохмотья камзол и переоделся в камуфляжные штаны и куртку, обнаруженные в большом клапане палатки. Одежда новая, ни разу не надеванная, видимо, кто-то даже приготовил, чтобы переодеться, да вот не успел. Натянув камуфляж, сварог высунулся из палатки. Пятниц, как положено верному слуге, пусть и добровольно возложившему на себя эту нелегкую, но почетную обязанность, терпеливо ждал у входа приказаний. — Будут тебе приказания, — подумал сварог. — В конце концов, пускай вносит посильный вклад в общее дело. — Я спать? — Ягуа, спать? — Ты сиди. — Слушай, кто-то появится? — Буди. — Понял? — «Да, Нгенга, стеречь, будить!» Туземец энергично закивал. «Ну вот и ладно». Сварог задернул полок, упал на спальник и моментально отключился. Проснулся он от шелестящего, монотонного грохота, заглушающего все на свете звуки. Еще от того проснулся, что его дергали за ногу, грозя этой самой ноге вывихом. Выбравшись наружу с ремингтоном в руке, сразу обдала тугая воздушная струя, а вокруг ходуном ходят травы да деревья. Сварог увидел пятнистое брюхо, зависшее над поляной вертушки. Военный вертолет с эмблемами штатовских ВС. С машины уже сбросили узкую металлическую лестницу, и по ней проворно спускался одетый в маскировочную форму крепыш. Всего на землю опустилось 5. Главными у спасателей были эти 2, профессор и майор, остальные — солдаты, молодые и откормленные лбы, вооруженные автоматическими винтовками. Солдаты, обращая на сварога его чернокожего спутника внимание ничуть не больше, чем на палатки и деревья, рассредоточились по поляне, умело разделив окружающее пространство на сектора и взяв их под наблюдение. Едва спрыгнув на землю, к сварогу поспешил майор. — Кто вы? Сигнал тревоги — ваша работа. Где остальные? Сварог коротко обрисовал ситуацию, а длиннее не получилось бы. Из-за грохота несущего винта приходилось кричать, сильно напрягая горло. Если не считать версии об отставшем от парохода морячке, касаемо всего остального, как был захвачен папуасами в плен, что в плену там происходило и что происходило после того, как удалось сбежать, он ничего не скрывал и не придумывал. А что там скрывать? Подземную пирамиду? Да шут с ней, берите даром. Потом профессор, высокий худощавый старик лет 60, здорово похожий на артиста Николая Гринько, одетый в потасканные шорты песочного цвета и того же цвета рубашку сафари, носился по лагерю, хватался за голову, скрывался в палатках, выскакивал наружу.